Христос, я тебя молю, не оставь меня в трудный час. Ты же знаешь, что я люблю теплоту твоих нежных глаз. Ты владыка святых миров, для тебя ничего не жаль. Я сегодня уже готов положить все на твой алтарь. Ты владыка святых миров, для тебя ничего не жаль. Я сегодня уже готов положить все на твой алтарь. Ты взыскал меня и нашел, перекинул через бездну мост. И я смело вперед пошел, чтоб увидеть алмазы звезд. Ты на раны святой бальзам, ты в буре и ты в тиши. Чтоб войти в твой небесный храм, надо верить от всей души. Ты на раны святой бальзам, ты в буре и ты в тиши. Чтоб войти в твой небесный храм, надо верить от всей души. И я верю, что ты мой Бог, ты с души снял греховный груз. Отдаю тебе каждый вздох, все до грамма тебе, Иисус. И когда я уйду с земли, чтоб предстать пред твоим отцом, не отвергни меня, прими в свой небесный вечный дом. И когда я уйду с земли, чтоб предстать пред твоим отцом, не отвергни меня, прими в свой небесный вечный дом, в свой небесный вечный дом.